27. Так, все, мы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 22 марта 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Константин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Московской области, из поселка Лохино, Одинцовского района. До новой исторической эпохи осталось 228 дней. 7. Так, 228, да? 227. 227, во-во, видишь, я ошибся. Значит, сегодня мы проводили акцию. Вы видели, наверное, кто-то в Перископе. Собрались мы в Макдональдсе, и завтра будем там же с 14 до 16. Это Тверская площадь 9, дом такой жилой, а рядом с ним вплотную пристроен со стороны главпочтамта, то есть со стороны телеграфа центрального, пристроен Макдональдс. Вот мы там внизу в кафешке сидим, заполняем требования о том, чтобы нам митинг и там разрешили и так далее. И, в общем-то, все, кто хочет нам помочь, приходите. Будем подавать эти заявления на митинги и так далее. Борода белая, морда лица красная. Да, мы торопились. Мы сейчас только вот прибыли прям на лыжах, так скажем. Вот. А? Хорошее. Что хорошее? Изображение. Ну и слава богу. Значит, вот тут Костя просил фотографию показать. Вот такая. Вообще все как-то странно у нас в жизни, да. Там номер ленинский у нас был в Новый год. Такие совпадения. Вот. И вот такая фотография тоже. Вот. Ну, скажем, назовем ее «Можем повторить». Нет, повторяем. Повторяем, да, да, да. Не можем, а повторяем, да. То есть такая вот у нас фотка забавная. Они только могут, а мы делаем. Да, еще фотографировали сегодня много. Я вспоминаю картину Ярошенко, которая называется «Всюду жизнь». Очень люблю я эту картину. И у меня даже очень много фотографий было с таким же названием «Всюду жизнь». И там, в общем-то, как природа борется с человеком. Да? А вот у Ярошенко вот так картина выглядит, если вы помните, «Всюду жизнь». Гули, вагон арестантский, там ребеночек, какие-то, в общем-то, арестанты. Вот. И я сегодня сфотографировал на белорусском, на станции метро «Белорусская» тоже картину такую, которая называется «Всюду жизнь». Но выглядит она, конечно, более страшно. Выглядит она вот так. Вот, «Всюду жизнь». Тоже гули. И такой вот ампир такой сталинский, мрамор. Там все, там какая-то бронза, мрамор. И вот наш человек такой, бич такой, бывший интеллигентный человек в джинсах. Лежит такой, ужасная совершенно вещь. Это вот современная Россия вот так выглядит, то есть на каких-то вот мраморных ступеньках, оставшихся от Советского Союза, валяются бомжи. Так вот это выглядит, это даже вот ментально так выглядит для понимания. Так вот, значит, завтра я объявил, что мы собираемся в 14:00. Значит, по поводу митинга, я так понимаю, что власти предложили Навальному митинг в Сокольниках и Марьино. Я не знаю насчет Сокольников и Марьино. Я не буду называть, где это. Да, там. Причем в Марьино у нас большой друг живет, мама, которая у нас хорошими пельменями кормит. Исходя из этого, можно было бы, конечно, сходить туда, но так как, в общем-то, решили гулять по Тверской, ну, наверное, будем гулять по Тверской. Мы сегодня там были. И, в общем-то, провели рекогносцировку на местности. И я думаю, что 26 числа будем там же. Вячеслав, вы Рашкину идею подали. А какую Рашкину идею подали, вы мне скажите, пожалуйста. Он подал Навальному, по делам Навального, он подал в прокуратуру, чтобы разобраться с этим видео. Не, ну это логично. Эта идея лежит на поверхности. Валерий Федорович, я знаю лично, я не видел, чтобы он отличался там, как это, он отличается умом и сообразительностью, да, поэтому я как за все годы знакомства, а это с 94-го, ну даже я его и раньше знал, ну, может быть, не близко, но знал-то я его вообще с комсомольских времен, там, с 82-го, с 81-го года, поэтому так он, в общем-то, всегда впечатления у меня были самые лучшие о нем. Поэтому я думаю, что он сам догадался. Вот полиция... А, вот, интересное дело. Вчера двухнемых детей похитили. Я уж не знаю, чем это дело закончилось, потому что сегодня мы не выясняли. Вот пишет дядя Слава, у нас фотограф. Не, я не фотограф, я просто так щелкаю. Причем у меня фотографии получаются не самые лучшие, надо сказать. То есть люди рядом со мной делают те же самые снимки, у них получается гораздо лучше. Да? Ну вот, и... Интересное дело, вот вчера вся полиция Москвы бегала за нами, да, и смотрела, как мы подаем там эти заявления в мэрию, а в результате украли двух детей, да, вместо того, чтобы, причем с улицы, да, похитили детей, и вместо того, чтобы на улице заниматься охраной общественного порядка, безопасностью граждан и так далее, вот они бегали за нами. Но сегодня, слава богу, здравый смысл восторжествовал. И за нами сегодня никто не ходил. Хотя, когда мы подошли в мэрию опять сдавать, опять они там держали оборону, там по одному пропускали. Ну, в общем-то, ничего. На пикет нож возьму, человек пишет. Да, можно и топор. Вообще, было предложение приходить с молотами, с такими молотками. Кувалдой. Да, да, с кувалдой разве нельзя ходить на пикет? Можно, а почему нет? На прогулку. На прогулку, да. Я всегда таскаю. Сегодня Мальцева показали на ОМ ТВ, пишут. Интересно. Спасибо вам, ТВ, показывайте чаще. Да. Вот Мосгаз-то проверил взрыв газа в доме на северо-востоке Москвы. Вот Уфа, приходим на митинг в поддержку Навального в 14, Ахметова 297 за тон, сквер, волна и телефон. Ну, наверное, не в поддержку Навального митинг, а против коррупции, против нынешнего режима. Потому что мы устраиваем митинги не в поддержку Навального, поймите нас правильно. У нас свои планы, свои мысли на этот счет. У нас общая идея. И Навальный устраивает мероприятие не в поддержку Навального. Он устраивает против коррупции, против того, что не расследуется властью сообщение о совершении преступления Медведевым. И если вы скажете, вот как вы сейчас говорите, что это митинг в поддержку Навального, то туда не придут. Масса людей, которые могли бы прийти, если вы скажете, что это митинг, который связан с тем, что власть, там не митинг, ну да, власть не расследует преступления. То есть совершает еще большие преступления. Поэтому вы как-то это, риторику немножко измените, и когда будет все прекрасно. Мосгаз проверил взрыв газа в доме на северо-востоке Москвы. Вопрос. Сегодня что-то смотрел вас в перископе. Как же вы сыты? Это капец. Только менты выходят, сразу уходят в конец. Да. Я вот говноед. Я сам мент, поэтому я ментов не то что несу. Мне вообще как бы это... Не, я просто к тому, что есть у нас человек, который хотел с ними поговорить, да. И он с ними, я так понимаю, поговорил. А мне хотелось в перископе пообщаться с людьми, которым, наверное, это было бы скучно. Ну, кроме всего прочего, я, честно говоря, не люблю с ними общаться, вот как Леша, у него любовь к ним такая. Я говорю гадости, я не могу. Вот, это очень... А, что? Ну, хорошо идет, а картинка зависает. Ну, а что же, опять такое... Говноеда. Ну а зачем же говноеда? Пускай, он наестся, уйдет. Да. Так, вот. Так, да. У нас... Так, что еще тут? Взорвался дом пятиэтажный в Москве. Один человек пишет, погиб. 19 пострадали. 38 спасены. Ну, в общем-то, не знаю, кто кого там спас. И Мосгаз опроверг, что взрыв произошел от газа. Хотя сейчас уже все говорят, что этот газ взорвался. В Лондоне серия атак прошла. И, значит, там автомобиль сбил несколько человек на Вестминстерском мосту. Была открыта стрельба возле здания британского парламента. Я думаю, там, представляешь, когда на Вестминстерском мосту давили несколько человек... Там рядом же этот газон такой, на той стороне Темзы, и там лисица живет. Можете представить, ночью я как-то там шел, был, ну сейчас, может, и не живет, это было в 98 году, Я думал, мне это приснилось. Думаю, нифига себе. Я говорю, вы видите то же самое, что я. Говорю, да, такая лисица мышкует. А там, ну, газон-то очень небольшой. Я думал, лисицу-то он не задавил там. Полиция Лондона назвала стрельбу у парламента терактом. Да. Вот требуют все говноеды забанить. Володь, по вопросам трудящихся, пожалуйста. Говноедов бан. Требует. В Испании нашли затонувшее после ЧП с российским танкером судно. Да, в Барселоне, недалеко от Барселоны, российский танкер, какое-то судно стукнуло, и оно утонуло, рыболовецкое. Вот надо, конечно, больше информации, но у нас всегда так, если что-то случилось, то минимум информации, если как-то это связано с нашими, да, то есть все нормально. Посольство вообще, я удивился, что не сказал, что это вообще не наши, и там не было российских граждан. Прокуратура связала гибель директора Роскосмоса с нарушениями в СИЗО. Не, ну любая гибель в СИЗО, она связана с нарушениями, безусловно. То есть они хотят сказать, что это его убили не потому, что он что-то знал и мог что-то рассказать, тем более, что он пока не признавал вину, да? А следователя какого назначили? Нет. Фамилия Свинобей. Свинобей? Да. Хорош. Ну, фамилии, кстати... Не всегда характерны. Да, да, да. Вот, ну, характерно вообще. Да, Свинобей. Вот я так понимаю, что теперь скажут, что это какой-то злой язычок, сосед зарезал этого мужика. Это ни в коем случае не связано с его уголовным делом, тем более не связано с тем, что он мог там рассказать. Руководителя ФГУП при ФСО задержали по делу о резиденции Путина. Да, представляешь, там вся вот эта вот братва, да, АТЭКС называется, да, вот это вот федеральное государственно-унитарное предприятие, строило там в Новоогарёво всю ему там вот резиденцию и уперли как тут. Считают, я думаю, это уперли, наверное, больше, конечно, но вот что-то им там вменяют больше 5 миллиардов. Рублей, не долларов. А то у нас люди сразу, да, копейки там туда вложены. 10 машин. Да, безумное количество денег. Там, если разработка лимузина, там Эдик со мной спорил и не верил. Помните, лимузин для Путина, сколько нам, 9 миллиардов, что ли, миллиардов, что? Да. Разработка. 9. Ну, тут уперли 5,7 миллиарда, как считают, да. Ну, вот, я думаю, что... небольшие, по их меркам небольшие деньги, да, там может пойти, да, и где-то взять из тумбочки и принести, возместить. Ну, в общем-то, интересное дело, что вокруг, вот посмотрите, вот это я обращаюсь сейчас к нодовцам, которые нам пишут, вот смотрите, вокруг Вовы все жулики, да, все друзья жулики, все там, я не знаю, кто там в родственных связях стоит и так далее, все воры и жулики, все вокруг. И вдруг он один, как алмаз неограненный. Помнишь? Не надо с обратной стороны. Вот, например, Вова хороший. Да. Нанял он 3 своих друзей, очень хороших. Ну, раз Вова сам хороший. Эти 3 друга наняли, в свою очередь, еще по 3 друзей хороших. Вот вопрос, откуда тут говно взялось? Ну, да, да. Нет, как это? Помнишь, вы все в говне, я в белом фраке, в том анекдоте. Вот так и здесь получается, да? Ой. Нагрели. Деньги миллионов россиян за услуги ЖКХ оседали в офшорах на теплых островах. Да, и когда мы говорили, нафига вы берете за услуги ЖКХ, вот по новым вашим тарифам, по новым вашим законам, по новым вашим постановлениям деньги, и нет возможности ничего изменить, да? Нафига вы вот обязываете платить эти деньги сумасшедшие, которые все равно разворуют? Они говорят, нет, их не разворуют. А давайте вот вы там как-то проконтролируете народ, а нафига мы-то будем контролировать? У вас есть целая система по надзору, по контролю и так далее, целая финансовая система, финансовый мониторинг, в конце концов, где Вовин друг там сидел, или сейчас сидит, не знаю там, вот, и что? И оказывается, вот сейчас там примерно 14 миллионов россиян, говорят, платили деньги в офшоры. Спасибо, товарищ Путин, за детство счастливое наше, так это называется. И теперь они нам это рассказывают. Зачем они это рассказывают? Они нам деньги вернут? Нет. Они нам рассказывают, что, ребята, деньги украли, а поэтому надо заплатить вдвое, чтобы покрыть еще то, что украли. Парни, мы виноваты, что украли. Это у нас украли. Ребята, нет, это у вас украли. А вы ли это украли? При вашем бездействии это украли. Здесь нужно одно. Если вы украли вместе с ними или что-то украли, вы должны сидеть в тюрьме. Если вы это не крали, что-то другое не крали, но не препятствовали этому, вы должны идти прям собраться, котомку, при помощи ног причем. Путин недоволен Набиуллиной и просит Госдуму продлить ее полномочия. Да, доволен Набиуллиной. Всем доволен. Молодец. Красотка. Да, и вот полномочия Госдума будет продлевать, а Центробанк рассчитывает получить право на передачу банковской тайны силовикам. Они не все знают. Зато они кого-то ничего не знают. Это такая глупость. То есть они сейчас законодательно это зафиксируют, хотя это уже это секрет Полишинеля. Там есть финмониторинг, который прямо все скидывает силовикам. И там есть налоговая, которая просто на автомате. Там даже одна система компьютерная. Какая-то что-то есть, что представляет банковскую тайну. Вы скажите, что? Вот просто ради интереса. Вот пусть Набиуллина скажет нам, про кого надо узнать. И мы ей через там, я не знаю, сутки пришлем сведения. Вот ради просто интереса. Вот, если она интересуется, конечно. Набиуллина. Причем сведения возьмем у них же. Набиуллина отличилась, заявила о незаконном выводе 183 миллиардов рублей из России в 2016 году. Блин, вот представляешь, 183 миллиарда рублей, ну это 2 миллиарда долларов, кстати, немало, выводили гораздо больше, но сейчас просто деньги кончились. Люди погрузили в мешки, ночью перебегали через границу, они рыли подкопы под границей, везли во втором дне этого каких-то там атомоходов, я не знаю. Нет, я не прав. Наверное, они не так делали, да? Они, наверное, просто взяли и через те банки, которые контролируют Набиуллина, вывели эти деньги. И она нам говорит: ребята, вы знаете, 183 миллиарда незаконно вывели, надо же. Ё-мать. А Путин доволен ей, она хорошо работает. Что нужно сделать, чтобы тобой были недовольны и чтобы сказать, что ты херово работаешь? 183 миллиарда украсть, это мало для того, чтобы сказали, что ты херово работаешь? Может быть, она ему отчитывается, что, Бог, ты украл столько. Давай, он говорит, какой я молодец. Потому что она имеет рычаги для того, чтобы остановить перевод. Вот и при помощи тех рычагов, которые есть у них, они могут остановить абсолютно все эти деньги. И вернуть их обратно, как незаконно отправленные. Хлопонин поручил Минфину повысить минимальную цену на водку до 219 рублей. Ну, что тут можно сказать? Вот развлекаются, то они решили понизить цены на водку. Потому что, ну, народу надо дать водки. Это вот постоянные такие весы, постоянные качели. С одной стороны, надо быстрее народу дать водки, а то, как в том анекдоте, помнишь, когда Горбачев там ввел этот сухой закон, и появился анекдот, когда из Сибири прислали телеграмму, кончилось. Водка. Не, присылайте быстрее водку. Кончилась водка. Люди протрезвели, спрашивают, куда царя-батюшку дели. Вот сейчас ситуация та же самая. То есть, с одной стороны, хочется дать людям много водки, ну или там боярышника, я не знаю. С другой стороны, они затачивают конек от этого боярышника, и за водку хочется денег получить. Причем, я так понимаю, к Хлопонину денег хочется за водку, а другим хочется, ну кто там, политическим блоком заниматься. Хочешь, чтобы народ не ходил на всякие прогулки ненужные, а бухой валялся, ну и побольше подыхал просто от пьянства. Вот этого хочется. И вот эти качели, они раскачивают, но они друг друга катапультируют на этих качелях, потому что они не найдут того, что будет, так сказать, золотой серединой. Орешкин, данные Росстата за февраль могут быть пересмотрены. Да, представляешь, то есть такие вот интересные вещи нам рассказывает министр. Я даже вот вникать сюда абсолютно не буду. Да, вот является она статистика какой-то там не такой у него. И если Росстат не может четкие сведения дать, то руководители Росстата должны идти нахрен. Правильно? Если Госбанк, Центробанк не может поставить коряги, чтобы деньги незаконно выводили, руководители должны идти нахер. Если в стране все через жопу, то руководитель страны должен идти нахер совершенно. Самым первым, причем, знаешь, как вот этот вот гамельнский крысолов, то есть взять дудочку, так, ту-ту-ту-ту-ту, и за ним вся, дальше маленький, этот Медведев, да, там, все остальные, вот и так, и туда, в Черное море, с Геленджикской этой горы туда, нырк-нырк-нырк-нырк. Детский омбудсмен предложил запретить регистрацию в соцсетях до 14 лет. Все в порядке у нас осталось с регистрацией? Да, ну конечно, вот если дети не будут в соцсетях регистрироваться, то они не будут кончать самоубийством. Вопрос детскому омбудсмену, я понимаю, что это вне ее компетенции, да, а вот вопрос, а взрослые тоже кончают жизнь самоубийством и рост самоубийств из-за того, что там какие-то синие киты плавают, да? Кстати, я говорил, китами этих китайцев, синие китайцы плавают, да, из-за этого кончают жизнь самоубийством взрослые. Но дети, понятно, они говорят, там вот есть какие-то группы смерти, из-за этого все дети кончают с собой. А и здесь взрослые кончают. Главная группа смерти, это Вовина группа смерти, это основная группа смерти. Для того, чтобы запретить регистрацию в соцсетях, не появится у них ни еды, ни счастливых родителей, трезвых отцов, ни одежды, ни... Ну да, ни нормального обучения, ни нормальной физкультуры и спорта. Пишут в чате, здравствуйте, я вам уже писал в чате, но мне не ответили. Я хотел спросить о совместной передаче с Александром Невзоровым. Спасибо. С удовольствием. Вы звоните, пожалуйста, после эфира на телефоны, мы с вами с удовольствием пообщаемся. Да, если у Невзорова есть желание провести совместную передачу, я буду рад. Депутаты готовятся рассмотреть проект закона о переносе выборов президента России. Так, кстати. Так. Опа. А где тут про обеденный перерыв, я смотрю. В России предложили летом ввести обеденный перерыв. А, выборы, да, извиняюсь. Обеденный перерыв, это потом. Депутаты готовятся рассмотреть законопроект о переносе выборов президента России. Вот. Да, конечно же, принципиально с 11 на 18 марта, да, это очень принципиальный вопрос. Якобы они причесывают, потому что Крым наш или там Крым не наш. Я думаю, что все гораздо глубже. И я не думаю, что в окончательном варианте будет 18 марта. Просто нужно немножко раскачать этот вариант. Давайте так перенесем. Но когда они перенесут, я фиг ее знает. На самом деле наши ребята звонили на телефон и говорили, что выгоняют коммунистов на митинги по переносу президентских выборов. То есть не без даты перенос. Сначала был перенос без даты, сейчас они начинают ставить какие-то рамки. Пишут... Просто с Невзоровым о Боге ни слова, сожрет. Ну почему? Невзорову можно сказать, ты Бог. И все, и он не скажет, ну ты Бог. И он не сожрет. Так что, так, ага. Это показать надо? Да, вот подготовили визитки такие интересные. Сегодня мне они понравились. Я считаю, это произведение искусства, конечно. Это, да, мы их также опубликуем на странице ВКонтакте, которая называется... 5.11.2017. Так, у меня вываливается. Революция, а подготовка. На сегодняшний момент там 113 подписчиков. Революция неизбежна написано. И вот так вот. Очень хорошо. Прям великолепно, конечно. Способности у людей великие. Я всегда удивляюсь. Просто думаю, вот, думаешь, что-то как сделать. Спросишь у людей, они всегда расскажут тебе гораздо лучше, чем ты сам придумал. Поэтому, когда вот там определенные товарищи в Кремле сидят и думают, что они самые умные, они зря так делают. Они не самые умные. И даже не середнячки, я бы сказал. В России предложили ввести летом длинный обеденный перерыв. Да, вот я все про обеденный перерыв. Хорошо, будет время выходить людям на массовые мероприятия. Вот сейчас я, кстати, сказал, они теперь точно не введут. Скажи, блин, а так раз, ну, полчасика покушал, и потом пошел полтора часа гулять, там все нормально. Я за, очень хорошо. В Госдуме предложили ввести понятие «опасные породы собак». Да. Опять 360 законов в месяц. Ну, естественно, то есть им сейчас вот с опасных пород собак нужно взимать бабки, потом там будет категория в этом законе, будет... очень опасные, опасные там не так, чтобы очень и так далее. Ну, в конце концов, будут такие не очень опасные пекинесы, и с них надо будет платить по 1000 рублей, а с очень опасных по 10 тысяч в месяц. Ну, это же главный вопрос, что их собаки, что ли, волнуют? Их деньги только волнуют. О чем бы они ни говорили, они говорят о бабках, причем они самые потрясающие, они о наших деньгах говорят. Ну ладно, то есть вот совершенно нищие, они забрали все деньги и продолжают говорить, слышь, там, дай еще денег. Маловато будет, помните там вот мультик? Маловато будет, то есть сколько ни дай им, все маловато. Поэтому ну, нужно в конце концов дать им в рыло. Тут еще интересный вопрос из сайта. Опасные породы котов пишут, да, ну это конечно. Гениально, подсказали. Вячеслав, политик имеет право менять свою точку зрения, если поймет, что ошибался в суждениях? Политик обязан менять свою точку зрения, если поймет, что ошибался в суждениях, и должен сразу сказать об этом, потому что, ну, это же нормально. То есть мы видим сейчас огромное количество людей, которые меняют свою точку зрения относительно там Вовы и так далее. И очень часто мы видим, что многие не меняют свою точку зрения, да? А просто становится чуть-чуть храбрее. Ну, он же не может сказать, ребят, ну, блин, ну, боялся я там туда-сюда. А сейчас вот, ну, вот смотрю, вот вы идете впереди, да, там. И стал я от синдрома 37-го года излечиваться, да. Ну, он так не скажет. Он скажет, я поменял свою точку зрения. Ну, ради бога, ну и 5 баллов, молодец, держи краба, да. Ну, зачем нам говорить... Ты что, ты почему изменил свою точку зрения? Ты должен, блядь, руками и ногами за своего Вову сраного там вцепиться, да? Не должны мы так говорить. Мы должны говорить, милости просим, на нашего полку прибыло. Налог с хомячков и свинок. Тараканов тут предлагают. Да, опасные породы депутатов. Еще один пишет, у меня есть хомячок, его зовут Путин. Когда злой мал-мал его, в общем, бил. Пишет, боевой окунь. Медведев предложил сажать чиновников разного... Медведев, подожди, Слава, непонятно, вы идете в президенты или нет, или идти за Навального. Я объясню ситуацию. Ну, во-первых, мы, как сейчас модно говорить, топим, да, мы топим за 5-11, а оно гораздо раньше выборов президента. Во-вторых, официально мы обозначили, что Мальцев Вячеслав Вячеславович кандидат в президенты Российской Федерации, и топим в том числе и за это, да. И кроме всего прочего, какое бы будущее нас... не ждало, мы, вот наши, так сказать, хунтисты, артподготовка за прямую демократию. Поэтому в любом случае мы идем своим путем. Мы идем по пути прямой демократии. Мы видим, что мы живем в условиях информационного мира, в условиях меняющейся общественно-экономической формации, и мы хотим внести свою лепту здесь, в общем-то, ничего такого вот, сверхъестественного нет. Адептом, так скажем, этой идеи на сегодняшний день, ну, как хотим мы этого или не хотим, являюсь я, да, потому что, ну, как, ну, лидером, по крайней мере, всех тех людей, которые несут в себе идею прямой демократии, ну, и все тогда, о чем здесь говорить. Вячеслав ее придумал, Вячеслав. Я ее не придумывал, идею прямой демократии придумали древние греки. Я ошибся, да. Вы ее произнесли. Да, придумали древние греки идею прямой демократии, вот она в новом, да, ну, она даже не древние греки, она изначально, наверное, была в первобытном общинном строе, ну просто есть наука диалектика, да, то есть все развивается по спирали, где-то в нижнем этапе это было вот такое, вот мы собрались за столом и решили, сейчас нас много, мы не можем собраться за одним столом, поэтому там придумывались какие-то варианты депутатам полномочия дать, еще кому, чтобы они за нас думали. Но сейчас мы все за одним столом. Вот появились социальные сети, где это один единый стол, все за одним столом. То есть появился интернет, и все это на этом этапе мы опять можем сами говорить за себя. И не просить, чтобы за нас это делал очередной Путин или Кобзон. Вот опасаются еще такие, чтобы ватники за нас принимали решения. Это не так. Если конечно. Вы возьмете программу, почитаете, у нас... Все это прописано, и ватники будут принимать решения, как и все мы, после того, как... Мы... Вы что думаете, ватники примут какое-то страшное другое решение? Вот давайте проведите эксперимент. Ватники принимают... Они, во-первых, не принимают никакого решения. Давайте говорить откровенно. За ватников принимают решения, а им говорят, многие ватники поражены синдромом 37-го года. И если человек будет понимать, что он несет ответственность за принятие решения... Они примут такое решение. Хоть один ватник бы принял решение воевать с Украиной, да помилуй бог, никогда в жизни. Хоть один ватник принял бы решение в Сирии воевать, на стороне шиитов против суннитов, да помилуй Бог, никогда бы этого не было. Поверьте, это они могут кричать одобрям, но если его спросить и сказать, что от тебя конкретно это зависит, они сядут, будут очень долго думать и примут правильное решение, потому что они такие же люди, как и мы. Я уверяю вас. А когда большая масса людей принимает решение, решение всегда будет взвешенным. Масса людей не принимает идиотских решений. Ну, не так мы устроены. Вот я пример говорю, вот мы показываем фотографии. Вот на одной фотографии мы видим одни кони, люди и кони. В следующее воскресенье там одни пушки. Потом, что-то там еще, кто? Паровозы, да, одни паровозы. Откуда это идет? Я не знаю, откуда это идет, но это работает, да. Мы каким-то образом между собой общаемся. То есть у нас есть коллективно бессознательный, благодаря современной информационной системе у нас появилось коллективное сознание. Это реально коллективное сознание. Поэтому что тут, не надо из-за этого бояться. Да, будут детские болезни. Да, когда-то мы все будем дураками, проголосуем за какую-то херню, через две недели скажем, ну что-то мы погорячились, давайте переголосуем. Ну давайте, вечером переголосовали, и все. Вопрос в том, что будет возможность исправить ошибки. Конечно, заднюю включить всегда можно. Здесь вот Николай К. пишет, хороший лозунг. Революция стала долгом. А Александр Курицын, если мы, подцитирую, так они еще лет 10 будут поражены разными там синдромами. Народ надо учить быть свободным. Вы знаете, еще не лет 10. Давайте говорить откровенно. Там Моисей сколько евреев возил? 40 лет в пустыне. Прежде чем рабов у них, ну, сменилось поколение рабов-то. Потому что, ну, они были рабами. Ну, а эти кто? Ну, давайте говорить откровенно. Но если здесь за одно поколение мы сможем излечить народ от рабства, это будет хорошо. Вы смотрите, я всегда привожу пример Ленина о национальной гордости великороссов. Он приводит, пример Чернышевского слова, да, что русские все рабы, все до одного. Да? И Чернышевский сказал это за 50 с лишним лет до Ленина. Ленин сказал это за 100 лет вот до этого периода. То есть за 150 лет вообще ничего практически не поменялось. Ну, давайте поменяем в конце концов. Я не хочу, чтобы про мой народ так говорили. Я хочу, чтобы мы были свободными. Давайте сделаем это все вместе. Ну, да, там, кое-как мы там переживем, там, поколение это как-то там уже не сможет, конечно, оно освободиться до конца. Все, всегда они будут там желать какого-то царя, я не знаю, какую-то сильную руку, там, хрен знает кого-нибудь, всегда хотеть. Ну, мы же идем вперед. В конце концов, появится много всяких сильных рук. И они поймут, что их на самом деле этих сильных рук много. Не надо ждать какого-то одного вечного. Тем более, руки сильными у человека бывают очень короткий промежуток времени. Потом просто он стареет. Должна быть сменяемость, сильные руки должны меняться на сильные руки, и все. Они не дряхлеть там и доходить вообще до чахлости полной. Медведев предложил сажать чиновников разного уровня в open space. Я тоже согласен, что чиновников разного уровня надо сажать, но не в open space, конечно. Я по-другому это слышал, называется, да, лагеря это называется, на Индигирке и Колыме. А он имеет в виду, что вот они, эти чиновники, должны работать все вместе, там вот как в Америке, что в больших залах там сидели за столами, у них были компьютеры, они делали общее дело, корпоративная этика, чтобы у них такая была, и корпоративная это, да, у чиновников. Ну, то есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что нужно выделить громадные деньги, провести, да, разломать стенки в министерствах, набрать еще больше чиновников, которые любят там корпоративы различные. Не, ну, я согласен, что надо сажать, а вот все остальное, наверное, не очень я с этим согласен. И, кроме всего прочего, чиновник может сидеть и в кабинете, но он должен сидеть с видеокамерой и микрофоном, которые выведены в интернет, и должны онлайн-трансляции вестись, тогда он будет вместе с нами. А как бы они там между собойщики не устраивали, там стеклянные перегородки у них, или они все вместе сидят, они не должны быть вместе друг с другом, они должны быть вместе с нами. И вот через интернет мы готовы за ними наблюдать. Так что у них вообще ни одного шанса нет. У чиновников нет ни одного шанса жить по-старому. Просто они должны про это забыть. Путин поздравил Лаврова с днем рождения, подарив сборник Тютчева. Да, представляешь, какая прелесть. Подарил сборник Тютчева. Ну, что можно сказать. Лавров, ну, возможно, был когда-то и неплохим человеком, да? У него день рождения, можно его поздравить. Возможно, когда-то он тоже стремился к чему-то светлому. Наверное, он хотел служить добру. Наверное, когда он учился, он хотел защищать интересы своей родины. А теперь как-то так все скатилось, что он защищает интересы одного человека. Он же умный, Лавров. И он же понимает, какие страшные преступления совершаются сейчас. Какие страшные преступления вынуждены совершать его подчиненные, получая команды, которые он ретранслирует от Путина и от его шоблы. Представляешь? Он же прекрасно понимает и по поводу Сирии, и по поводу шиитов с суннитами, и по поводу Китая. И да, что мы теряем территории, теряем темп. И по поводу Японии он знает правду с Курилами и многое другое. И я бы тут вот на месте Путина, конечно, подарил. А лучше на месте Лаврова сказал, не надо мне тючего, Володенька, подари мне лучше Франсуа Вийона, я буду читать его. И ужасаться. Путин, Северный поток не направлен против партнеров. Ну да. Важный вопрос, ты знаешь. Хочется спросить Вова, кто твои партнеры? То есть он не направлен против партнеров. Вова, а кто партнеры? Ты объясни, пожалуйста. И тогда можно будет понять, направлен или не направлен. Вова всегда говорит про каких-то неких партнеров. Не, ну я так понимаю, Таджикистан, Узбекистан, кто там еще партнеры, да? Ну, Узбекистан, кстати, не очень, да. Я так понимаю, что... Да и Казахстан тоже, Назарбаев не очень что-то... Лезет вот. Вот Таджикистан, ну, может быть, Армения, да, и то не армянский народ, а руководство Армении. Да, у них какая-то своя команда, и народ им не партнер. Путин, Россия надеется восстановить полноформатное сотрудничество с Германией. Да, как-то вот странно. Ну, я так понимаю, что он пригласил Меркель, они встретятся 2 мая в Кремле. Ну, 2 мая будет после 1 мая, да, еще неизвестно, что с Кремлем будет после первомайских демонстраций, да? поэтому давайте не будем так далеко загадывать, встретиться или не встретиться, вот, и надеяться на полуформатное сотрудничество с Германией. Вообще вопрос очень просто решается. Путин уходит в отставку, забирает с собой всю эту братью, с Германией нам делить точно нечего. Мгновенно будет полномасштабное сотрудничество. Я думаю, сразу же и санкции все отменят. Мгновенно тоже. Песков опроверг организацию Фийона платных встреч с Владимиром Путиным. Да, то есть СМИ выкопали информацию, что миллиардер ливанский Махзуми и гендиректор Total, встречался с Путиным, его просил об этом Фийон, и за это, значит, Фийон там получил 50 тысяч, я так понимаю, что от Total и от этого миллиардера ливанского. И тут говорит, этого не было никогда, ой, это все фальшивка. Ты знаешь, я как-то вот СМИ больше верю, чем Пескову. Ну, если даже просто вот поставить СМИ и Пескову, я уже СМИ верю больше, да, потому что, ну, понятно почему. А здесь еще есть определенная логика. Вот это в логике момента или нет? Конечно, да. Конечно, да. Вокруг Вовы сплошная коррупция, причем мелкого уровня, более высокого уровня. А нам известно о ней из СМИ, нам известно о ней из разговоров с теми, кто при делах, кто там лазит, и которые с телевизора говорят нам одно, а в живой беседе, глядя друг другу в глаза, говорят совсем другое, гораздо более циничное, страшное, и так пожимают плечами, ну что ж, ну так. А некоторые из них говорят, ну все, нет, вот видите, до чего мы дожили. Путин заявил о необходимости нарастить экспорт российского оружия. Мальцев бытовой патриот, пишут. Это как орел комнатный, и как это воспринимать, бытовой патриот, это как бытовой, в быту, патриот быта. Нет, я не знаю насчет бытовой патриот, это очень хорошо, на самом деле. Путин заявил о необходимости нарастить экспорт российского оружия. Вот, правильно читается так, Путин говорит, дайте еще денег, гады. То есть ему пофигу, за что деньги, я говорю, вспоминаю того... Араба, который при 60-градусной жаре, совершенно нестерпимый в Каире, в 95-м году пытался мне продать папирусы. Я шел по улице от площади этой. Тахрир, да. И она так вот, и они как лучи солнышка от нее расходятся. И вот я иду, и жарко, безумно, я в каждый магазин захожу, мне в каждом магазине пытаются штаны вручить, там, парфюмерию. А ну, в магазинах кондиционеры, чтобы... Да, да, в магазинах кондиционеры. Я такой захожу, я чувствую, у меня сейчас хлопнет инсульт. И я выхожу и вижу постоянно одного и того же араба, который мне говорит, вот этот, папирус. И предлагают, говорит, папирус за 10 фунтов. Ну, египетский. Я говорю, какой папирус? Быстрее в магазин. Я в магазине отдыхаю, там что-то меряю. А он стоит на улице. Я выхожу, он говорит, 2 папируса за 10 фунтов. Я говорю, слышь, ну я на... Иду в следующий. И вот я прошел очень много магазинов, пока не дошло до 10 папирусов за 10 фунтов. То есть, если бы я продолжал эту фигню слушать, а не уехал, ну, наверное, там их было еще больше. Для него принципиально было 10 фунтов. И он готов был за них отдать все, что угодно. Вот у Вовы та же сейчас ситуация. Та же самая. То есть, дайте больше оружия, там зерна, чего угодно, почек, там, я не знаю, там сердец, дайте денег. Нужна конкретная сумма денег. На что, я не знаю. Пусть мне объяснят умные люди. Я думаю, в ближайшее время узнаем. Но нужна очень большая сумма. На что-то. И поэтому... Скорее всего, госдолг. Скорее всего, оплата. Там госдолг 192 миллиона надо долларов заплатить. Это не те деньги. И так, ну то есть по мелочи. Как какие-то. Не знаю. Не знаю, честно я скажу. Летает регулярно. Ну, я думаю, что бабки надо отдавать просто. Ну, возможно. Так что я вот те, кто работает сейчас, работает в музеях, особенно в запасниках, потому что жало сунут, конечно, туда, когда все будет плохо, да? Я не знаю, что там сейчас в алмазном фонде или где там. Ну, кто работает в тех местах, вы посматриваете, потому что я чувствую, что там сейчас начнется. И мы об этом нифига не узнаем, если вы нам не сообщите. То есть это музейные работники, это работники алмазного фонда. Я понимаю, там кто-то подписки какие-то давали. Ну, вы наплюйте на это, найдите способ, социальные сети, сообщите. Мы все правильно поймем. Стоимость нефти Brent впервые с ноября упала ниже 50 баррелей. Ну, долларов за баррель. Ну да. То есть вот 57, как нам говорили, это... то та сумма, при которой всякие Роснефти получают прибыль, да, ниже 57 они не получают прибыль. Ниже 50, я думаю, они получают уже убытки. Мальцев, на письма не отвечаешь, спрашивается, нахера почта. Василий Иванович, вот сейчас я прям закончу эфир и залезу в почту. Напишите, Христа ради, что, может быть, что-то пропустил. Вот напишите, если вы что-то спросить хотите, вот сейчас позвоните после эфира сразу же 95-10-05-11-17, я возьму трубку, с вами поговорю. Василий Иванович скажет, Василий Иванович звонит. Все, я беру трубку, с вами разговариваю. Сейчас позвонит 10 Василий Иванович. Не, ну не вопрос. В Варшаве осквернено кладбище советских солдат. И сразу такой шухер по всему миру. Всякие пантеоны оскверняются. Ну, потому что, ну дураки люди, что, вот им дали краску. Они научились писать и пишут всякую хрень везде. Да, то есть в Вашингтоне там, чуть ли не у Авраама Линкольна там очки нарисовали, да, там еще что-то там. Ну, в общем, все весело. Там из него чуть ли не Супермена там сделали, из Авраама Линкольна. И никто особо сильно не переживает. Ну, если поймали таких людей, дали по жопе им, ну, а по сути что? Ну, пришел, ну разрисовали, пришел. Отмыл, если поймал, дал по жопе. Если не поймал, то и нифига даже ловить. Ну, в следующий раз поймаешь, они же в следующий раз все равно придут. Вот. И тут такой шухер жуткий, вообще страшные дела. Вся Польша вообще злодеи, все фашисты польские, да, там, и так далее. О чем вообще речь идет? Ребята, вот нужно все эти вещи как-то воспринимать правильно. Ну да, хирург сейчас поедет, да, памятники там защищать. Не, я вот всегда, честно скажу, я всегда подходил к этим вопросам, как это делали американцы. Я немного люблю и мне нравится, что есть в Америке, но то, что связано с их героями, они очень чтут. Они всех хоронят на Арлингтонском кладбище, да, они там ставят памятники в Америке и сильно особенно не переживают за те там пантеоны, которые где-то у них там остались, да, там какие-то там эти... так скажем, ну в каких-то других местах, где американские солдаты тоже были. В Поэтому тут нужно исходить из того, чем мы хотим. Если мы хотим, давайте говорить откровенно уже, да? Если мы хотим, как у Геродота, да, спартанцы, да, спартанец разговаривает с Афининым или, не помню, в общем, с каким-то другим там греком, и грек говорит, да, говорит, кто? Он говорит, я спартанец. Он говорит, да, рядом с моим домом очень много могил спартанцев. А спартанец говорит, а рядом с моим домом нет могил других греков. Понимаешь, вот если мы идем по этому пути и говорим, да, мы там, мы везде были, там могилы наших предков, косточки по всему миру. Нет вопросов, но тогда мы должны будем готовы, что кто-то будет на них там рисовать какие-то свастики. Ну так ведь, да? А если мы хотим реально, действительно сохранить память, ну, значит, надо могилу переносить, наверное. А нам говорят всякие железняки, но они там за нас борются. Наши предки, они там за нас борются. Слышь, а что ты-то за нас не борешься? Да? Поэтому вот нужно понять, какой у нас подход. Нельзя и все там, как в том этом письку и кинжал он в одной руке держал. Не бывает. То есть стратегия такая и такая. Выберите уж стратегию. Наши могилы находятся еще в худшем состоянии. Я за Квачкова. Мальцев мутный. Да это камера, наверное, просто мутная. Ты что, Василий Иванович? Василий Иванович. Так, да, тот же Василий Иванович, который не может, да, не может дозвонить. Так что ты, Василий Иванович, тогда и не звони уж. Да, уж и не звони. Ле Пен пообещал французам референдум об участии Франции в ЕС. Да, вот. Понимаешь, что сказать? Большинство французов, конечно, за референдум в любом случае. Одна часть, потому что хочет выйти из ЕС, а другая часть хочет понять. Ну, вроде говоря, грубо говоря, нас не спросили, хочет понять, как их слово работает или не работает. Может, они не хотят выйти из ЕС, может, они еще не определились. Но они говорят, а вы нас спросите, а мы подумаем и вам скажем. Ну, народ-то во Франции свободный, да, очень свободные люди. И поэтому Ле Пен, конечно, прям зажгла очень неплохо. Да, то есть, ладно. Она зажгла так, как, в общем-то, должны были те, кто ей оппонирует. И говорят, что вот она там... Люди будут теперь не за Ле Пен голосовать, они будут за референдум голосовать, понимаешь? За право голоса. За право своего голоса, правильно, за прямую демократию. Вот я не очень люблю Ле Пен, если бы я был во Франции, я проголосовал за нее, за то, чтобы дать народу возможность проголосовать. А эти ребята кричат, которые ей оппонируют, что вот там это все как-то нечестно, несправедливо. Нечестно, несправедливо в 21 веке решать что-то за народ. И против. Ну да. Не, я говорю от имени народа что-то решать, когда можно народ сам спросить. Туска обвинили в нарушениях при проведении ремонта самолета Качинского. Да, вот видишь, говорит, плохо самолет отремонтировал. С этим самолетом они, конечно, друг друга задрали. И тут, конечно, Путин очень большую роль играет. Я говорю, то есть вот вокруг этого устраиваются такие гонки. А он как будто специально, то им там не отдает что-то, какие-то документы, обломки, еще что-то. То есть действия совершенно непонятные, а в результате этот самолет Качинского, это будет очень серьезный козырь всегда в политической борьбе в течение ближайших, там я не знаю. Вот мы возьмем власть, отдадим все документы, пригласим сюда кучу польских следователей, скажем, расследуйте, что хотите. Вот каждому еще поставим по нашему прокурору, скажем, вот от... Он от твоего имени, что тебе надо, какой тебе запрос, кого тебе допросить надо, что скажи, что тебе надо. Вот все это сделаем, и пройдет еще десятилетие, и скажут, блин, там было вот так и совсем не так, как это все расследовали. Я вот уверяю, что так будет. Лукашенко рассказал о задержании десятков боевиков-провокаторов. Ну да, Лукашенко, конечно, молодец. Он тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска. Это что ж такое-то творится? Творят партизаны какие-то по Беловежской пуще у него бегают, а он даже не знает. Остальные лагеря в Украине, по-моему, в Литве, в Польше, по-моему, да. Он не знает, так ему доложили, а он забыл. Ну ерунда, там партизаны какие-то. Он говорит, слышь, там партизаны в Польше, в Литве бегают, лесные братья, да, там через границу перебегают с оружием, тренируются. А он не знает такой. Вот он другими делами занимается, отменяет эти визы, да, там... иностранцев приглашает. Намекнул. Да, то есть, о чем речь идет? Речь идет о том, что гражданский протест, реальный гражданский протест, пытаются сейчас опять изобразить как происки Госдепа. Но не может он про Госдеп говорить сейчас, вы же понимаете, да, потому что ну облом будет. Значит, какие-то лесные братья из Литвы, причем которые с Литвой не связаны, потому что может быть... Там, да, там тоже может быть скандал. Да. То есть он, конечно, загнался совершенно, но, видите, людей задержали, сейчас эти люди будут какие-то показания давать, и кое-кто из них наверняка сломается и даст признательные показания. То есть мы видим белорусам такой же... Белорусам бесплатный совет, берите флаги Евросоюза и Америки, выходите на площади с тем же размахом. Да. Лукашенко хотел, чтобы ученые изобрели новый источник энергии. Вот тут я с ним абсолютно согласен. Я бы тоже так этого хотел. Ученые, ну изобретите новый источник энергии, мир сразу же изменится. Мгновенно изменится. Но я могу сказать Лукашенко одну вещь. Как помнишь, говорит, хочешь я тебе один умную вещь скажу? Вот Лукашенко держится, пока не изобрели новый источник энергии. Как только будет изобретен новый могучий источник энергии, ни Лукашенко, ни Путин, ни Ким Чен Ын, никто другой из диктаторов не сможет удержаться. Даже самый лайт, даже такой лайт-диктатор, как Лукашенко, не сможет пережить появление нового источника энергии. Потому что это нас окончательно приведет в новую общественно-экономическую формацию. То есть мы из века нефти... Перейдем в новый век. Вот люди здесь в чате спрашивают, сколько осталось Лукашенко? Фиг не знаю, все это зависит от людей. Во-первых, я до такой степени не анализирую ситуацию в Беларуси. Давайте я так скажу, 272 дня. Да, вот, да вот там у вас есть такой Мальцев? Ну вы определите, сколько ему осталось, назовите дату и все. Ну, да может тоже 5-11, что там, да? Да, присоединяйтесь к 5-11 и все нормально, чтобы все вместе. Это мне жалко, у нас же тут много белорусов, которые тоже в нашей хунте, они, им надо как-то разрываться, поэтому хоть на один денек попозже. А мы уж нарядим их отсюда. Глава ДНР Захарченко про референдум о присоединении к России. Всему свое время. Да, видишь, вот Захарченко говорит, всему свое время, но референдум... Я так понимаю, был заявлен со стороны ДНР, ЛНР, а видно здесь шуганулись очень серьезно. Сказали, вы что там, Захарченко? Ну да, всему свое время. Ему сказали, вы что там курите, сволочи? Не, ну вы там ДНР, ЛНР, давайте референдум-то проводите. Руководитель аппарата главы службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил о задержании 9 резидентов российских спецслужб, якобы действовавших на юге и востоке страны. Вот я убежден, знаешь в чем? В том, что там не Абеля задержали. Понимаешь, там вот задержали каких-то сильно пьющих граждан, которые, ну да, они, наверное, что-то по интернету связывались. И даже, может быть, сведения какие-то собирали, ходили там по воинским частям, спрашивали, хотя непонятно зачем, достаточно в ВКонтакте или там в Фейсбуке взять это, с эти, ну, какую-то группу с этой войсковой части, и ты все будешь про них знать вообще. Может даже с ними переписываться от имени каких-то девок посадить, даже реальных девок посадить, они будут переписываться и вытащат информации гораздо больше, чем вот эти вот резиденты. Ну какой резидент может получить информацию, ту, которую не может получить из Фейсбука красивая барышня, да? Поэтому это полная фигня. Не, ну это не фигня, наверняка задержали. Наверняка они сами думают, что они там какая-то это, сеть, резидентура. Они сами уверены наверняка в этом. Может быть, кто-то им денег присылал даже за эту работу, но себе оставлял больше, да, по 9-й статье там и так далее. Ну, потому что я не думаю, что... Не, вполне даже допускаю, что тот, кто там был резидентом, он действующий офицер спецслужб. А агентура его такая была. Ну, это бизнес очень, очень неплохой сейчас в современных условиях бизнес, поскольку Вову можно очень легко на это разводить. Он же не понимает, как сейчас распространяется информация. Ему притаскивают информацию, взятую из интернета, показывают и говорят, вот мы что вынули. Ну он-то не пользуется интернетом. Вот охереть, во работать-то стали. Вообще туши свет, как они работают. Да, и говорят, ну что, ну Вова, надо тогда еще денег прислать. Там же агенты-то, они же денег хотят. Правый сектор перебросил в Донбасс отряд женщин, снайперов ведьмы. О, Господи, страшные дела, да. Я сразу вспоминаю, в Чечне рассказывали про снайперов, белые колготки, да. Когда прочитал, что направили подразделение ведьмы, я сразу вспомнил Ви. Да ты ведьма. Помнишь, что Хама Брут говорит? Я сразу вспомнил, как нам рассказывали, что в связи с тем, что там снайперши такие меткие, они наших солдат ранят в руки и ноги, потому что у них сферы и бронежилеты, а руки и ноги открыты, поэтому они стреляют по рукам и ногам. И когда это сказал действующий генерал, я охренел, потому что достаточно заглянуть в историю военных потерь, и ты увидишь, что в любой войне 77% попаданий из огнестрельного оружия – это руки и ноги, ибо они столько занимают пространство, да, на теле, да. И когда вот это заявляют и говорят, это потому что там снайпера какие-то в белых колготках, но я открываю рот от такого непрофессионализма. Я не знаю, может быть, и есть каком-то там как, какой-то отряд женщин-снайперов, ведьмы они там, не ведьмы, я не знаю, но я не думаю, что они определяют ход боевых действий, да, и вообще хоть как-то на него влияют. На, но с точки зрения информационной, это, конечно, круто. То есть тамошние ребята говорят у нас, он что есть. И здесь видите, кого против нас прислали, там, агеней каких. Украина провела успешное испытание собственных ракет. Да. 21 марта прошли успешные испытания. А, кстати, мы забыли сегодня 22-е. Поздравить всех с праздником. Да, ну, с 21 на 22 фактически. То есть, день весеннего равноденствия. Наверное, яйца сейчас уже нельзя поставить, наверное, на этот. Попробуй, можно? Ну так, на этот. Да, нет. Попробуй, можно сейчас еще поставить, да? Да. Попробуй, можно еще. Вот это. Или уже все, и уже поздняк метаться, все прошло. Что, Вячеслав, что с маршем 26 числа? Все будет? 26-го все будет. Может быть, 26-го революция начнется. Мы не против. Не, мы не против. Да. Помните, как в этом? Ми не против. Расстрел отменяется. Ми не против. Вячеслав, пишу 11-й раз. Извините. Поспорил на вашу эрудит. Так вам надо было сначала спрашивать, а потом задавать вопрос. Да. Куда пропал экс-мэр Владивостока Черепков? Почему? Он в Москве живет. Мы с ним встречались в 2011 году. Ну, для меня это вчера. Живет он, в общем-то, в моей, ну, адрес где-то у меня записан. Нормально, он никуда не пропал. Лешко потребовал от США. Здравствуйте, Вячеслав. Подскажите, что будет, должно быть 5 ноября 2017 года. Удивительно. Революция 5 ноября 2017 года в России. А будет. Вы что, не знали? Да, я как-то удивлен. Да. Лешко, Лешко потребовал от США уважения к тысячелетней украинской нации. В общем-то. Можно как угодно говорить, но можно 100-тысячелетней нации там или нации, которая родилась вчера и так далее. Это вообще не имеет никакого значения. Вы же понимаете, если ты требуешь уважения, то ты сам должен вызывать уважение. А уважение как бы нельзя потребовать, оно либо есть, это уважение, либо нет, это уважение. И вот, ну, как говорится, насильно мил не будешь, а уж точно насильно не заставишь никого уважать. Поэтому на месте тех людей, которым он это сказал, можно было сказать, Лешко, все в ваших руках, ради бога. Какая нация, такое уважение? Да, нет, ну, совершенно понятно, что Соединенные Штаты сейчас доминируют в этом мире. И, наверное, никого не готовы особо сильно уважать. И самое главное, ни о ком особо сильно не готовы думать. Да? Ну, может быть, и правильно. Ну, может, и правильно. Почему кто-то за кого-то должен думать, кого-то что-то уважать нужно. Я думаю, что современный мир придет к тому, что уравняет всю землю, всех людей уравняет, уравняет возможности человеческие. США действительно сейчас лидирует, да, США там на каких-то во всем первых местах. Ну. Можно я отвечу? Да. Спрашивают, после революции вернете водительское удостоверение Марии Багдасарян? Вот если Мария Багдасарян прорекламирует наш канал, расскажет о революции на своих ресурсах, то лично я верну. Мария Багдасарян вернуть Удостоверение. Интересный вопрос. У нас, кстати, об этом не за. 30% девушек с купленными правами. И... Да, я думаю, что они ездят гораздо хуже, чем... Сегодня мы видели даму, которая ехала с номером, как мне сказали, за 650 тысяч этот номер стоит. И я говорю, номер стоит 650 тысяч, очень удивился. Леша мне говорит, а там буквы были КВА. Вот, и я обгоняю машину, смотрю, Леша говорит, ну как она? Я говорю, ну КВА, ну КВА. Да нет, она же, как бы, я считаю, протест высказывает. Ну, все нарушают, все ведут себя хамски. Почему я другая? Виталий Кличко рассказал, какое прозвище ему дали подчиненные. Да. Ну, Кличко, конечно, загнул. Он знаешь, сказал, что? Он сказал, что его, да, нет, подчиненные называют босс, потому что он рекламировал компанию «Босс», одежду там, и поэтому, да, они называют его «Босс». Не потому, что он их «Босс», да, а потому, что он рекламировал. Я еще раз говорю, я тогда вам, украинцы, говорят, Кличко идеальный для вас президент. Вот тогда надо было ни в коем случае никаких Порошенко, Кличко надо было выбирать, такого говна, как сейчас, не был бы точным. Ну, потому что он, ну, «Босс», видите, вот. Как помнишь, в фильме в этом... Тупой еще тупее, помнишь, когда какой-то там злодей, который дверь там вышибает, а эти свинтили, они думали, что это к ним пришел газовщик из-за того, что они должны денег за газ. Они там со стволами совсем через окно вылазят, а дверь вышибают, поднимают, говорят, это профессионал. Он говорит, почему профессионал? Ну, он пишет, дорогой газовщик, откуда он знает, что у меня газы? Вот так и здесь босс. В Киеве заявили о переговорах банков с российским капиталом о продаже. Вот видите, как хорошо. То есть я так понимаю, те люди, которые там долбили эти банки, вы там за долей за свои идите, потому что стоимость банков российских будет гораздо ниже. Скажите, вы там нам процент какой-то передайте, а то «Лукойл» там без вас продали. Нормально, можно было бы заработать и использовать это на ваши политические цели, которые, кстати, совпадают с нашими. Поэтому не тушуйтесь. Да. И Греф рассказал о путях отхода Сбербанка с рынка Украины. То есть, да, иными словами, они хотят продать все отделения Сбербанка. И если на них поднажать, они продадут их гораздо дешевле. Я думаю, если еще сильнее поднажать, то они докинут. Но я не понимаю только одного. Мальцев, говно у вас в Рашке. Да говна везде навалом, что вы о чем говорите. И в Рашке его слишком много, может быть, ну, по всему миру. И Греф рассказал, да, что-то вот я с этим говном сбился нафиг. Я к тому, что сейчас только встал вопрос о том, что российские банки свинтили с Украины. Вопрос украинской стороне. А из Киева украинские банки когда свинтили? Мгновенно. Всех Россия. Выгнали. Сказали, украинские? Украинские. Из Киева, из Крыма. Крыма, да. Когда? Мгновенно всех выперли. Вопрос к Порошенко. Чего вы не задаете? Из Крыма выперли мгновенно все украинские банки. Да, почему же? 3 года российские банки. Да, почему 3 года доят Украину российские банки? Я вообще не понимаю всего этого. Может быть, казачок заспанный? РФ заключили с Индией контракты по вертолетам Ми-17Б-5 и фрегатам. Ну, Ми-17Б-5 это Ми-8, там, продвинутая версия. Да, продвинутая версия Ми-8. Ремонта, да? Да, те самые Ми-17, вы помните, которые стоили 80 тысяч рублей. Ой, 80 тысяч, 80 миллионов рублей. Розницу. А их продавали оптом по 715 миллионов американцев для Афганистана. Да, и что-то очень много продали. И это именно те вертолеты, которые ну никак нельзя было Америке не покупать. Помните, они вот эмбарго на все, какие-то санкции против всего, но только не против вертолетов. А вертолеты, говорит, нельзя. И Пентагон проломил Обаму. И тот согласился, ну да, пусть покупают вертолеты. Америка до упора покупала и покупает эти вертолеты. Представляешь, какие там сидят маркетологи, так вот. Ну, я думаю, что нормально. Там и с Индией тоже контракт. Я думаю, что индусам надо посмотреть, кто подписывает с этими вертолетчиками, мягко говоря, контракт. Ну, нам сейчас не дадут же ничего смотреть. После революции посмотрим. Ну, да. Лондон расследует возможную причастность британских банков к отмыванию денег из РФ. Да, от 80 до 130 миллиардов долларов. Да. 2006 года. Не, ну понятно, что там 740 миллионов, вот тут пишут, на самом деле там, конечно, громадные миллиарды, и это еще не все. И вот в МВД комментируют сообщения об отмывании российских там денег, они благодарят, там, представляете, там. Да, вот. Да. Немецкая газета. Расценивают как хороший знак это все, представляешь, как будто вот там никто не знает, в России кто где отмывает, да. Что ты говоришь? Ну, следующая новость. Немецкая газета утверждает, что получила данные о переводах грязных денег из РФ в ЕС. Ну, а почему Путин так долго сидит, и почему большинство молчало там за бугром? Вот именно из-за того, что Ми-17, да, по 715 миллионов рублей за штуку, да, когда они стоят 83 в розницу, а эти оптом, да, то есть, ну, 1 к 10 называют, ну, если оптовый с розничными ценами, да, 1 к 10, представляете, какие там откаты, да, и здесь какие откаты, и всех вот этот режим, он подкормил всех откатами, всем очень это понравилось, потому что, ну, на самом деле капитализм дошел до своего края, а так как родимое пятно капитализма – это коррупция, то оно там разрастается к старости и уже там не знаешь, где чистая кожа. Да? Вот так и здесь, представляешь? То есть, ситуация такая, что Вова всех устраивает именно из-за коррупции, из-за того, что как раковая клетка делится бесконечное количество раз. Это вот интересно для психиатров, да, изучить, и для психологов. Патологически жадный человек, делится, чтобы хапать дальше. Это вот, то есть, ну, это вариант нового Плюшкина такого, да, Плюшкин такой, как это сказать, ну, обновленный, Плюшкин обновленный, так его назовем. СМИ узнали о вирусе, похищающем средства из банкоматов. Не узнали, а банки не узнали. Да, представляешь, такой вот рассказывает вирус, что его в банкомат загоняют там как-то бесконтактно. Да, подходит так. И он что-то там выдает какие-то деньги. Да, поэтому вот. И то есть какое-то зараженное устройство надо туда вводить. И сразу же выдает все крупные купюры. То есть ты можешь там что хочешь нажимать, сунул, там тык-тык-тык. Сами это придумали, легко объяснить. Да. Денег у тебя, я бы приобрел такую. Экономисты посчитали денежные... Про Мальцева и Навального в независимой газете писали. Интересно, что же они писали в независимой газете про Мальцева с Навальным. Скажите хоть. Да, что? Экономисты посчитали денежные потери россиян от продуктового эмбарго. Ну да, интересно, конечно, вот они... Тут рассчитали, что ну, на каждого человека 4400 рублей в год потери составили от эмбарго. 4400. И это количество. А качество? А качество-то они не сосчитали, да? То есть таким образом можно говорить не только о количественных потерях, но и о качественных потерях, которые выразились в чем? Ну, наверное, в том, что население недокормлено. Количество голодных увеличилось. Их и так было дофига. Изменился рацион. Рабочий класс самый бедный. Да, если еще по лекарствам говорить, то это вообще никак не может оценено быть. Кроме как вредительства и злодейства. Когда такие лекарства нельзя, но можно другие, которые не работают. В России отмечен первый... прецедент потери из-за банкротства банка денег, накопленных жильцами на капремонт. Пострадавшими оказались члены ТСЖ, которые с 2014 года вносили средства на счет в ТАТФОНДБанке. Да, на капремонт. Помнишь, как в том анекдоте, да, говорит, что ж, голубчик, что ж мои все деньги пропали? Нет, просто они принадлежат кому-то другому. И когда говорят, что деньги этих... которые вносили за капремонт, они исчезли, как там написали, деньги исчезли. Вопрос, куда? Ну, это же материальный объект. Есть закон сохранения вещества и энергии. Если они исчезли в одном месте, значит, в каком-то другом месте они появились. Но так как эти деньги находятся в информационной системе, очень легко обнаружить то место, где они появились. И хотелось бы ответ получить на это. Вот если люди не захотят получить на это ответ, то я очень сильно удивлюсь, потому что вот на это очень можно и легко, и быстро получить ответ, куда делись наши деньги. Главный так, конкурент Маска испытал огромного человекоподобного робота. Да, видишь, основатель Amazon, про которого мы говорили, который стал одним из самых богатых, он решил, что не надо складывать денежки в кубышку, а сделал какого-то гигантского робота. В общем, ну все нормально, ну молодцы, и я очень хотел, чтобы таких людей было больше. А в США автомобиль-трансформер испытали, то есть вот он едет там, у него большая колесная база, подъезжает, там узкое горлышко такое, он собирается и проехал. Ну, то есть, меняет свою ширину. Это, я слышал, сделали трансформера машину, которая на радиоуправлении ездит и ходит. То есть, как бы, уже полноценно. И проблема в том, что в ней пока нельзя сидеть. А вот на улице Дубая выйдут первые робокопы. Ну, выйдут, наверное, они выйдут. И вот как раз с этим компанией, которая организовал организатор Амазона, который сейчас больших роботов выпускает, ну, одного, по крайней мере, сделал. В общем-то, это интересно, это уже можно как-то совмещать роботы полицейские. А у нас Шойгу решает, портянки в армии одевать или носки? Но вы же понимаете, если вот информационный мир сейчас сделают роботов полицейских, там, я не знаю, кого-то, кто будет, да, роботов солдат, кто будет ими управлять? Путин. Если будет Путин, то нам. Поэтому, вы понимаете, мы доходим до того края, когда инстинкт самосохранения подсказывает, что народу нужна вся полнота власти. Тогда он может как-то выжить. То есть, либо будет совершенная деспотия, либо прямая демократия. Третьего не дано, поскольку эту деспотию будут поддерживать огромные массы всяких роботов, систем. Не обязательно это будет такой большой дядька там с пушками, да. Это могут быть любые автоматические системы. Поэтому нам нужно делать то, что мы делаем, еще быстрее. В Пекине нашли способ бороться с похитителями туалетной бумаги. Это мы, по-моему, уже. Панасенков 26.02.17 унес про Мальцева ерунду пишет. Ну, я говорю, есть правила левой руки. Если человек похож на пидораста, он и есть пидораст. Ну, что вот еще говорить об этом? Тут спрашивают, какие у нас роботы, тут электричества нет. Вот парадокс, знаете, когда будет касаться безопасности диктатора, у вас не будет электричества, вы будете жить в говне, у вас будут немощенные улицы и будут летать дроны при этом, которые будут вас загибать, ходить по этим грязным улицам, да, и жить без электричества и так далее. Потому что все будет впихиваться в поддержание власти. Целью власти является власть, у власти нет другой цели, а поэтому все будет впихиваться именно в это. Камера и все освещено рядом. Да, да, вот вы, да, правильно, вот Саша сказал, мы всегда едем в Саратов и злимся, потому что едешь по жутко темной дороге, слякотно, все страшно, и вдруг ты выезжаешь на светлый участок, там все раскрашено, и там висят камеры, чтобы взять с тебя денег, все. Единственная цель, освещение, чтобы увидеть номер и взять с тебя бабла. И все, ты едешь дальше опять темно, херово и так далее. Это вот так и будет. Поэтому нам нужно брать власть в свои руки, я имею в виду народу, как и положено в Конституции, в статье 3. В Пекине нашли способ бороться с похитителями туалетной бумаги. Видите, вот там свой подход. И этот подход там будет очень длительное время. И стратегически их будет два этих подхода. Вот один подход — бороться с похитителем туалетной бумаги таким образом, чтобы каждому выдавать по 60 сантиметров. То есть сканируют твою харю, все, рожу, посмотрели, 60 сантиметров получил, больше хрен ты что получишь, все, готов, да. И другой путь — сделать так, чтобы у человека не было желания воровать туалетную бумагу, потому что, ну, у него всего достаточно. Ну, есть два пути, понимаете. Не давать никому ничего, да, это тоже стратегия. Но мы понимаем, что если они делают ставку на людей пока, хотя и развивают в информационном мире очень сильно все, но пока не делают ставку на людей. А нам уже нужно двигаться дальше. Если мы, ну, у нас не людей столько нет, да, сколько там, не ресурсов ныне, я имею в виду чисто технологических, нет, есть только сырье, да? Ну да, я и говорю, технологических ресурсов нет. Поэтому нам нужно торопиться, нам нужно менять, нам нужна другая стратегия для того, чтобы у нас все получилось. На самом деле, Вячеслав, нам надо просто освободиться, и люди сами разберутся. Да, конечно. Две картины Ван Гога, похищенные 14 лет назад, возвращены в музей в Амстердаме. Вот всегда вопрос возникает через 14 лет. А это те картины Ван Гога или это уже новые картины Ван Гога? Да, другого Ван Гога, да, с ушами. Ван Гог, у которого оба уха, да. Вот, поэтому мы говорили, что сейчас появятся неизвестные работы великих мастеров с точки зрения изобразительного искусства, литературы, новые музыкальные произведения. Вот я не хочу быть никаким там, так скажем, Вангой, да, очень уважаю определенных людей, поэтому фамилию буду не называть, не буду называть, они старенькие. Сейчас два человека пока еще остались, двое умерли, двое старенькие. Вот они помрут, и мы увидим новое произведение величайшей из групп, найденное там в подворотне, в мусорном баке. И это будут не единицы, это будут десятки песен совершенно великих, и будут выпускаться новые альбомы, группы с известным названием, не буду говорить, потому что это, я думаю, все понимают, о ком идет речь, да, и будут совершенно невероятные вещи там, которые когда-то в 60-е годы они там все вместе написали где-то там. В Ливерпуле, да? Социологи рассказали, что делает женщина несексуальная в глазах мужчин. Ну, что делает женщина несексуальная? Вот я не знаю, что сказали социологи. Они спрашивали мужчин и надеялись, что мужчины скажут правду. А мужчины-то сами знают, откуда сексуальность. Почему одна женщина кажется сексуальной, а другая не кажется сексуальной? Очень часто в жизни видишь, когда мужчина смотрит на женщину, которая, ну, по-моему, не симпатична, да? Он смотрит вот такими глазами, и все, и он потерян, он погиб, и он не делается. Это совершенно очевидно, что он влюблен. Женщину делает сексуальной только любовь. Если мужчина влюблен в женщину, она какая бы ни была, она суперсексуальная. Поэтому я даже не буду перечислять те глупости, которые сказали сексологи, поскольку это реально глупости. Да, ну или социологи, блядь. Да, да, это не имеет уже ни малейшего значения. Ладно, так. Чел, если он просит, да, помочь с благотворительной рекламой, мне сегодня звонили, полку не отправили, он нам ничего не переслал. Что такое? Помогите с рекламой благотворительного концерта, пишут нам. 5 апреля в 19:00 в Тамбовском драмтеатре в поддержку Сергея Сороковикова будет спектакль. Я Владимир Высоцкий. 5 апреля в 19:00. Все. Максим Терехов. Прорекламирую. Волосатые подмышки делают женщин несексуальной. Я вообще с этим не согласен. Вообще. Да тут вот уже двое из нескольких мужчин сразу сказали, что не согласны с этим. Я бы даже, может быть, наоборот сказал. Так что... На самом деле это все тонкости. Конечно, это все тонкости восприятия. Не, это вообще никакого отношения не имеет к сексуальности. Да, видишь, вот как-то вызвало это. Да, запах женщины — это правильно. Недаром фильм замечательный есть с Аль Пачино, запах женщины. Да, это хорошо, что всем нравится разное. Хуже было, когда всем нравится. Конечно, всем за одной бабой гонялись, друг друга поубивали. Нет, это мы же не муравьи, не пчелы, чтобы у нас одна женщина была, да? Поэтому это правильно. Вот спрашивают еще такой провокационный вопрос, уже тысячу раз на него отвечали, 1001 отвечаем, и все. Вячеслав, Барабаша посадили за призыв к революции. Как вам удается этого избегать? Ну, а вы хоть раз слышали, чтобы я кого-то к революции призывал? Я говорю, 5-11 будет революция. Я констатирую факт. Я никого не призываю. Каждый сам, мы все взрослые люди, волен для себя понять, что и как. Так что все. И, наверное, все-таки многие вещи нельзя сравнивать. Наше общество весьма иерархично. Да, есть, хотим или не хотим, есть иерархия. Да? и есть какие-то подводные течения, там какие-то, может быть, они называются подводными, на самом деле они абсолютно видимые, да? Поэтому я думаю, что у нас очень много помощников. Давайте говорить откровенно, что же нам во власти, что ли, никто не помогает? Конечно, пятая колонна всегда. Пятая колонна вся помогает. Но помимо пятой колонны, нужно еще понимать, во власти есть противодействующие потоки. И так получается, что мы то одним, то другим становимся очень выгодны для того, чтобы чморить своих, так сказать, врагов, которых они ненавидят больше нас. Они даже в страшном сне не думают, поскольку они сидят очень высоко и там заигрались, что мы что-то можем изменить. Они думают, ну давайте вот мы там их как-то там на этих натравим, на тех натравим. Это происходит повсюду. Вы можете посмотреть любого человека от оппозиции, с которым никто не разговаривает. Я уверен, что никто не разговаривает и не говорят, давай там, ты, как можно говорить, топи против того или против этого, да. Но человек кого-то душит, значит, его врагам это выгодно. Вы что думаете, врагам Медведева не выгодно, что Навальный сейчас Медведева душит? Да и выгодно, они аплодируют. Я там такой смех слышу у меня все время отовсюду. О, браво, там, молодец и так далее. Но я не думаю, да, я не думаю, что они приходят к Навальному и говорят, жмут ему руку, ты молодец и так далее. Или там в разговорах со своим боссом, там, Вовой, говорят, он молодец, там, вот, маленького задушил, там, да. Нет, конечно. Добрый вечер, я с Дальнего Слава, Востока. Слава, ты глобалист, я, конечно же, антиглобалист, вы что? Глобализм – это порочность совершенно системы, которая не будет работать, потому что хотят сделать общую экономику, основанную на каких-то законах, которые принимают конкретные люди. Не на естественных законах экономики, а на каких-то, как в Евросоюзе, 93 тысячах листов. То есть, что такое глобализм? Это экономика, всеобщая экономика, основанная на законах, принимаемых людьми. То есть, это волюнтаристский подход, так это не работает. В конечном итоге, что даст вот эта фигня? Даст то, что нужно будет принимать мировое правительство. То есть, откуда-то его брать, делать. Почему? Потому что, если вы не основываетесь на естественных законах, значит, нужны какие-то управленцы, которые будут заставлять вас законы противоестественные исполнять. Но иного пути нет. Что будет дальше, вот на следующем этапе, после появления в чистом виде мирового правительства? Но на следующий день это мировое правительство будет начнет сделать все, чтобы удержаться и защитить свою власть. Не экономикой заниматься. Да, она будет строить глобальную диктатуру. Нахер мне глобальную диктатуру? Вы что, шутите, что ли? Я это вижу элементарно. Для меня это совершенно естественно. Когда рассказывают либералы, что вот это будет все вместе, там так хорошо. Да нифига себе хорошо все вместе в концлагере. Я не хочу в концлагере, чтобы было хорошо. Я хочу, чтобы не было концлагеря. И мне тогда будет хорошо. Вот без концлагеря. Третий раз. Добрый вечер, я с Дальнего Востока, Амурской области. Глобализация – это концентрация управления, Господи. Да нет, это не концентрация управления. Глобализация вытекает из экономики. И если бы это была естественная экономика, да, это естественная экономика, то и не надо было бы концентрировать управление. Ну что управляет естественной экономикой? Естественные законы. А вот когда она противоестественная экономика, тогда нужно концентрировать управление. Представляете, да, и вы правы, да, глобализация – это концентрация управления, да, действительно. То есть все, сконцентрировали, управляют. А нафига управлять, когда многое управляется само собой? Я извиняюсь. Извини, да, я. Давай это, с доната прочитай. Да, да, бери это, черт. Ты что-то скажешь? Понял. Так, Алекс, на адвокатов. Да. Азензубер. Прошу прощения, если прочитал неправильно. Вячеслав, а мы полицию в милицию обратно будем переименовывать? А то мне милиция больше нравится, чем полиция. Ну, нужно понимать, что есть полиция, что есть милиция. Ну, милиция — это все-таки вооруженный народ. И, конечно, стоило бы, по крайней мере, местную людей, которые на местах выполняют полицейские функции по охране общественного порядка и так далее, все-таки именовать милицией. Для нас это более понятно, такой в греческом таком варианте. Ну, для нас он более близкий такой вариант, да, тем более, что столько лет. Те, которые выполняют полицейские функции, ну там криминальная полиция, можно так оставить. Но это, мне кажется, этот вопрос вообще не очень важный. Ну, полиция как-то очень звучит у нас как страшно слишком. Да. Шрек с Болотной, на общее дело. Слава, почему полицаи есть, а закон от них до сих пор не прописан? На каком основании они действуют? И второй вопрос. Какие сроки после 5.11 будут выдворены на свои исторические родины мигранты? Ну, начнем с первого. Закон о полиции есть, вы же знаете, и там очень много прописано, всякого разного, чего просто не должно быть. Кроме всего прочего, по поводу мигрантов, которые выдворены на исторические родины, необходимо просто понять, что нужно вводить визовый режим, и все, и никого особо сильно не надо выдворять, в том плане, что если кто-то соответствует требованиям, ну, нам нужен этот человек, а пусть будет такие проблемы. Если он не соответствует требованиям, там, ну, там, наркотиками торгует, бездельничает, там, еще что-то, да, ради бога, да. Да, закон нарушает, пошел нафиг. Еще. Поэтому я не думаю, что в новом обществе это будет очень серьезный вопрос. Это серьезный вопрос при Путине, когда на мигрантах паразитирует огромное количество людей, когда используют их с коррупционными, так сказать, делами и так далее. Если этого не будет, то все, сразу же пропадает всяческий интерес к этому. Значит, подготовка. Санкт-Петербург. За рекламу нам 100 рублей платит, просит. Заходим, смотрим, подписываемся на YouTube-канал «Артподготовка Санкт-Петербург». Не ждем, а подписываемся. Поддержим перевозчиков 27 марта. Да. Зера, не жду, а готовлюсь. Хунта, привет из Ростова. Привет, Зера. А, так, наверное, это Зора. Ну, не важно. Артем, 100 рублей. Что можете сказать о незаконности РФ? Недавно наткнулся на какую-то статью. Прочитал, что незаконность РФ? РФ абсолютно незаконна. Мы же понимаем, что РФ появился в результате Беловежского соглашения. Оно законно нет. Что, изначально, то есть это незаконный акт. Но в мире очень много государств, которые существуют абсолютно беззаконно. Ну и все с этим смирились. Ну что ж, а так ты будешь абсолютно правы. Михаил из Житомира, спасибо на нужное дело. Да, и Кока на что потратить, еще решите нам сами. Также Алекс на адвокатов прислал 300 рублей, и Лидия Баранова, спасибо. Скажу еще, есть «Дорога жизни» канал на YouTube, там описано подробное видео на то, как подать заявление по поводу коррупции на Дмитрия Анатольевича Медведева. Заходите, посмотрите. Расскажите про вживление чипов, позже за электронные деньги. А при чем здесь вживление чипов и электронные деньги? Я могу сказать, что, как это ни странно, да, хотя я православный человек, я могу сказать, что в дальнейшем, ну, мы пока к этим технологиям не пришли, когда человечество будет находиться в неком потоке, то есть, ну, в информационном потоке, в общем, когда человечество будет улучшать себя. Вначале сейчас будут это запрещать, конечно же, и будут вначале улучшать только инвалидов. Ну, у кого-то ДЦП, у кого-то еще что-то, и будут трогать мозг человеческий, да. Сейчас, я думаю, уже эти технологии есть, они появятся в ближайшее время. Потом эти люди окажутся самыми лучшими воинами, они окажутся самыми серьезными мыслителями, потому что у них интеллект будет кратно выше, и все захотят быть такими же. Да, никаких чипов не будет, человек будет просто модифицировать себя при помощи механики, электроники и так далее. Мы к этому придем, и что тут такого? Да, что в этом такого? Да, человек захочет быть более совершенным. Мы находимся в тюрьме своего тела и никак из нее не можем выйти, из этой тюрьмы. Да? Мы в таком, в хорошем физическом состоянии находимся короткий промежуток времени. Человек начнет жить огромное количество лет. Да? И что же он будет, какой вот дряхлый, что ли? Да нет, конечно, он будет себя продвигать. Они спрашивают о другом. Поддерживаем ли мы число 666? На самом-то деле вопрос именно об этом. Почему они постоянно его задают? У вас в паспорте есть уже число 666, да. Да. Уже у вас есть, обсуждать. Так что успокойтесь. Мы против сатаны Путина. Так надо так говорить. Мы против сатаны Путина. Я нашел сообщение. Мальцев только что описал мир призраков в доспехах. А я не знаю, что такое призрак в доспехах, но интересно. Я думаю, что мысли у людей совершенно одинаково работают. Так что... Слав, я нашел сообщение из Дальнего Востока. Да. Добрый вечер, я с Дальнего Востока, Амурской области. Вопрос такой. Вот как нам взять в руки власть? У нас население области меньше миллиона, а коррупция бешеная. И чиновнику похер на народ. Как нам быть? Не ждать, а готовиться. Есть у нас прогулки в нескольких городах Владивостока. Организуйте прогулки. Когда из вашего миллиона будет 100 тысяч человек гулять, все у вас получится. Мне нравится. Как только Болдырев увидит массовую поддержку народа, он согласится идти на главу страны. Все зависит от нас, как мы его поддержим. Да? А вот вопрос, и он, может быть, он риторический. Нафига? Мне это нафига? Вот каждый, кто это прочитает, должен задать себе вопрос, а мне это зачем? Зачем? Я ничего не имею против Болдырева, я просто его не знаю. Ну, я слышал там. Да. Ну да, да, ну Явлинский, Болдырев, Лукин, да. Ну, ради бога, есть они такие люди. Я ничего... Он с новой волной начнет воровать. Да, нет, зачем воровать, я не думаю, что он будет. Он приличный человек, но я говорю, вот о чем вообще, что в башке-то у людей, я не знаю. Я хотел ответить на вопрос какой-то, у меня убежал это все. Интересный был вопрос какой-то. Да, что-то хорошее хотел. На какие доходы живет Мальцев? На ваши, товарищи, на ваши, как говорил Маяковский. Живем подаянием. На самом деле, вот то, что мы делаем, потребовало всех. Так сказать, накопление лично у меня. У меня ничего не осталось вообще, ничего абсолютно практически, да? Ну так, за малым исключением, и я не все готов на это положить, чтобы свершилось то, что я хочу. Что я хочу от этого получить? Справедливость, то есть все абсолютно, да? Так же, как и вы все, я хочу получить долю в национальных богатствах, я хочу получить будущее своих детей. Но главное, я хочу насладиться местью, посмотреть на трибунал. Вот за это я готов все отдать, абсолютно. Мне ничего не нужно. Мне даже самому не нужна доля богатства. Я хочу, чтобы доля богатства была у моих детей. Я об этом и говорю, я имел в виду, что мне... Я просто свое мнение. Да. Мальцев альтруист и аскет. Ну, не знаю, что меня нельзя назвать ни аскетом, ни альтруистом. Но, как бы, что я не патологически жадный, как определенный товарищ, это уж точно. Я думаю, что все, кто со мной рядом, в этом миллион раз убедились. Жуковского мы считаем специалистом. Мы его приглашаем на эфир. У нас есть телефоны. Пускай звонит, договаривается. Мне пишет Талант Киса. У вас Талант к нищенству, помните? Талант к нищенству. Браво. Кися. Да, слушай. А Жуковский? Ну, у нас нет его телефона. И он нигде не рассказывает, какой его номер. Мы свой номер рассказываем каждый эфир. Человек пишет, я говнарь, какой восторг. Вопрос. Вы осознаете, что на ваши прогулки выходит так мало людей, потому что люди ваших взглядов являются изгоями и маргиналами нынешнего общества. Вся Россия за Владимира Божьего помощника. Нет, выходит достаточно нормальное количество людей, но люди наших взглядов, как это неплохо, да, звучит, они не выходят на прогулки. Они очень, как бы, самодостаточные, они очень себя уважают, и чтобы всех вывело на одну большую прогулку, должно быть потрясение, понимаете? Мы рассчитываем на это потрясение, чтобы вывело в конечном итоге людей наших взглядов на большую прогулку, вот и все. Так что вот, какой восторг! Блин, какой же вопрос я хотел ответить. Ладно, давай, наверное... А, вот спрашивали про Путина, да, что он сатана там или еще что-то. Я вот, вы его демонизируете, не надо его демонизировать, во-первых. И когда вы там говорите про таких товарищей, вы должны понимать, может быть, я скажу какую-то вещь, за которую меня опять будут тащить за язык и говорить, вот ты злодей, мракобес. Да, но я скажу, ну, Вова это типичный малефик. Типичный малефик, понимаешь? То есть в русском языке нет такого слова, и мы этот термин почему-то забыли. Одно время мы его так и называли. Это зловредитель по латыни, да? То есть зловредитель тот, кто творит зло, исходя вот из каких-то, знаешь, вот как Ленин говорил про коммунистический труд, что он не за деньги, не из чувства долга, а из-за одного желания трудиться. Так и у Малефика, Малефиковский вот этот труд, зловредство вот это, только из-за одного желания вредить, понимаешь? Ну вот так вот устроены эти люди, и есть такая категория людей. Ну да, ну Малефик, оно вот нет такого в русском языке. Одержимый все-таки там дьяволом должен. А это такой врожденно уродливый характер, психопатический такой. И вот он вот, не с... Ну да, да, тоже, да. Что-то... Предлагаю закончить. Все, да. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо, спасибо, что вы нам пишете. Завтра в 14 часов, Тверская, 9. Газетный переулок, дом 17. Да, да, газетный переулок, дом 17, это Макдональдс. Ну, на углу Тверской, 9, и газетный переулок, дом 17. Да. Ну, мы просто так говорим, потому что они найдут никогда газетный переулок. В Макдональдсе мы с 14 до 16. Приходите, будем подавать заявление на митинги в мэрии Москвы. До свидания. До свидания. Так.